неудачи продолжаются. Оглушенный падением, Грингуар продолжал лежать на углу улицы у подножия статуи Пречистой Девы. Мало-помалу он стал приходить в себя. Несколько минут он еще пребывал в каком-то нелишенном приятности полузабытии, и воздушные образы цыганки и козочки сливались в его сознании с тяжелым кулаком Квазимода. Но это состояние длилось недолго. Острое ощущение холода там, где его тело прикасалось с мостовой, заставило его очнуться и привело в порядок его мысли. «Отчего мне так холодно?» — спохватился он, и только тут заметил, что лежит почти в самой середине сточной канавы. «Черт возьми этого горбатого циклопа!» — проворчал сквозь зубы Грингуар и почти приподнялся, но он был так оглушен падением и так сильно ушибся, что это ему не удалось. Впрочем, руками он владел свободно. Зажав нос, он покорился своей участи. «Парижская грязь», — размышлял он, ибо был твердо уверен, что этой канаве суждено послужить ему ложем. «А коль на ложе сна не спится, нам остается размышлять». Парижская грязь как-то особенно зловонна. Она, по-видимому, содержит в себе очень много летучей и азотистой соли. Так, по крайней мере, полагают Никола Фламель и герметики. Слово «герметики» вдруг навело его на мысль об архидиаконе Клоде Фронно. Он вспомнил происшедшую на его глазах сцену насилия. Вспомнил, что цыганка отбивалась от двух мужчин, что у Квазимода был сообщник, и суровый и надменный образ архидиакона смутно промелькнул в его памяти. «Вот было бы странно», — подумал он, и, взяв все это за основание, принялся возводить причудливое здание гипотез, сей карточный домик философов. «Так и есть! Я замерзаю!» — воскликнул он, снова возвращаясь к действительности. И правда, положение поэта становилось невыносимым. Каждая частица воды отнимала частицу тепла у его тела, и температура его мало-помалу пренеприятным образом стала уравниваться с температурой ручья. А тут еще на Грингуара обрушилась новая беда. Ватага ребятишек, этих маленьких босоногих дикарей, которые под бессмертным прозвищем Гоменов испокон века гранят мостовые Парижа, и которые еще во времена нашего детства швыряли камнями в каждого из нас, когда мы по вечерам выходили из школы, только за то, что на наших панталонах не было дыр, стая этих маленьких озорников, нисколько не заботясь о том, что все кругом спали, с громким хохотом и криком бежала к тому перекрестку, где лежал Грингуар. Они волокли за собой какой-то бесформенный мешок, и один стук их сабо о мостовую разбудил бы мертвого. Грингуар, душа которого еще не совсем покинула тело, приподнялся. «Эй, Генекен Дандеш! Эй, Жан Пенсбурд!» Во все горло перекликались они. «Старикашка Эсташ Мугон, что торговал железом на углу, помер. Мы раздобыли его соломенный тюфяк, и сейчас разведем праздничный костер. Сегодня праздник в честь фламандцев!» Подбежав к канаве и не заметив Грингуара, они швырнули тюфяк прямо на него. Тут же один из них взял пучок соломы и запалил его от светильни, горевшей перед статуей Пречистой Девы. «Господи помилуй!» — пробормотал Грингуар. «Кажется, теперь мне будет слишком жарко». Минута была критическая. Грингуар мог попасть из огня да в полымя. Он сделал нечеловеческое усилие, на какое способен только фальшивый монетчик, которого намереваются бросить в кипяток. Вскочив, он швырнул соломенный тюфяк на ребятишек и пустился бежать. «Пресвятая Дева!» — — воскликнули дети. «Торговец железом воскрес!» — и бросились в рассыпную. Поле битвы осталось за тюфяком. Бельфоре, отец Лежюж и Корозе свидетельствуют, что на следующее утро тюфяк этот был подобран духовенством ближайшего прихода и торжественно отнесен в ризницу церкви Сент-Опортюне, ризничий, который вплоть до 1789 года извлекал преизрядные доходы из великого чуда, совершенного статуей Богоматери, стоявшей на углу улицы Оконсей. Одним своим присутствием в знаменательную ночь с 6 на 7 января 1482 года эта статуя изгнала беса из покойного Эсташа Мубона, который, желая надуть дьявола, хитро запрятал свою душу в соломенный тюфяк.